Пісьменнік Сергей Граховскі сваю п'есу, прысвечаную Васілю Каржу, назваў старонкамі гераічнай біяграфіі. Дзякуючы менавіта такім біяграфіям, можна сказаць, складаецца незабыўны летапіс гісторыі беларускага народа. Мы пачуем зараз першую частку радыёпастаноўкі «Васіль Корж» паводле аднайменнай п'есы пісьменніка Сергея Граховскага. Запіс 1977 года. У галоўнай ролі Васіля Каржа народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Тэкст ад аўтара чытае народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Старонкі гераічнай біяграфіі. Радыёп'еса Сергія Граховскага «Васіль Корж». Старонка першая. Яшчэ і снег увесь не растаў, не падсохла змакрэлае куп'ё, леташнім сітнікам і чаротам шапоча веснавы сівер, а ў голым лазняку стуліўся і заснуў нейкі жаўнер. Часам ці не той гэта салдат, што не вытрываў здзекаў капрала, што на аплявуху адказаў аплявухаю і ўцёк невядома куды. Родам ён адсюль, з крэсаў усходніх, а ідзе блізкі свет аж з Познані. Вось у паліцэйскай абвестцы пішуць: 8 красавіка гэтага 1922 года сёма пазнанскага палка уцёк салдат родам з вёскі Хворастава Васіль Корж. Прыкметы: невысокага росту, шырокі ў плячах, русявы, вочы шэрыя. Хто ўбачыць і выкажа паліцыі ўцекача, атрымае ўзнагароду 300 злотых. Няхай спіць небарака. Гэта ж ён атупаў з паўтысячы вёрст і не па дарогах, а пятляў па хмызняках ды ўзлесках, як спужаны заяц. Абшарпаўся, агаладаў. А што гэта за жанчына з ножкаю ламачча ідзе? Якраз на яго. Няўжо разбудзіць? Хто тут? Хто? Што трэба? Ніц не чэба. Ніц не чэба. Не бойся, не бойся, сын. Лежи, лежи, лежи, сынок. Ох, я уморилась. Только не вельми вытыркайся. Недалечко жандар шпацыруя. Наставили гэтых гіцлю на кожным скрыжаванні. Ловить нейкага, але трасу споймаюць. Хіба ж гаретники один одному вороги, выказваць свайго. А каго? Каго шукаюць? Нібыта салдата нейкага. Калі праўда ўцёк, дык і малайчына. Можа, можа, каб і мае сыночкі тады паўцякалі з казармы. Дык жылі б цяпер. А то без дай прычыны зямельку параць. А я адна і на фабрыцы, і дома таўкуся. І вось ламачча на сабе цягай, каб трохі душу адагрэць. Ты мяне не бойся, хлопча. Ні пра што ў цябе пытацца не буду. Матчы на сэрца, само ведучае. На, пажуй скарыначку. Ды прабач ужо, што мала засталося ад полудня. Хлеб. Дякую, пані. Пані, у дзіравым каптане. Ды ў цябе не лепшыя ўборы. О, вунь пальцы босыя тырчаць. А шыняля хоць каснікі заплятай. Ты во што, пабудь тут, а я табе прынесу сынаву апратку. Чаго ёй у скрыні буцвець? Хай хоць на стылу і душачку сагрее. Пані, а вы мяне часам не выкажыце, пані? Ёзус, матка боска, цо ты мовіш? Няхай язык адсохне, калі павернецца на ліхое дзела. Мы ж радня па мазалях і па горкай долі, сынок. Я хуценька, сынок, не бойся, сынок. Няўжо выкажа, каб зарабіць 300 серебранікаў? Хаця не павінна. Рукі спрацаваныя і сама ўся учарнелая. А можа, знарок такіх падсылаюць вынюхваць? Не, чакаць няма чаго, добра тут не дачакаешся. Як на цябе ліх, трэба ж так змарнець. Колькі ж дзён макавай расінкі ў роце не было. Ногі падломваюцца і ў галаве жорны гудуць. Зноў нехта. Хто? Ой, малайчына, што пачакаў. Цяпер людзі путкія, баяцца адзін аднаго. Нікому не верыць. А там... А ты не бойся. Ніхто не бачыў. На. Абувай чаравікі. Ну як? Не ціснуць? Быцца мне. Штаны картовыя, але цэлыя. Світка на ваці і шапка яшчэ ніштаватая. Сыночка майго меншага, Чэсіка, вечны спакой яму. Ну, надзеўся, дык не пазнаеш, у добра. Вот. На, трымай гэта. А, навошта ж абруць? Эх ты, на памяць табе. Маладзенькі яшчэ ды дурненькі. Перакінь цераз плячо. Падумаць, каня шукаеш. Не так чапляцца будуць. На. Папі цёплыя кавы. Дзякуй, пані. Пі, сынок. Пі, дзеткі. О, цёпленька. Дякую, пані. Што ты, дзеткі? Мне з роду ніхто руку не цалаваў. І я нікому. Вы першы. Не пытаюся, як завіцеся, Калі суджана будзе сустрэцца, буду зваць маткай. Беражы цябе Бог. Калі сам не зможа, і Бог не паможа. Бывай, бывай, мама! І пайшоў ужо не абшарпаны салдат, а сілавы хлопец з аброццю на плячы. Не так ужо трывожна азіраўся Васіль Корж, не туляўся па хмызняках, не так калацілася сэрца. Абмінаў сустрэчныя вёскі, абыходзіў знаёмыя гасцінцы і сцежкі. Недзе блізка родны дом, але хіба пойдзеш туды? Хворостава, напэўна, стала пасткаю для Васіля. Лес дыхаў клейкімі пупышкамі, звінеў і шчабятаў птушынымі галасамі. Васіль пракрадаўся на хутар да лепшага сябра, свайго стрыечнага брата Грышы Карасёва. Чаго? Чаго ты лыска заходзіцца? Нікога ж чужога не павінна быць. Хто там? Свая! Свая крыша! Прытрымай сабаку! Ну, чаго ты ім сказаў? Ці баку больше, чым кап ціхая. Васіль, я! Цяпер бачу, што свае. Здаров! Здаров, браця! Проходь! Ну і сабака ў цябе не ходзь. Не, не абарваў мяне. Здаров ты, хлопчы! Ну, пакажыся. Ну і схудаў. Адны пашчэнкі тырчаць. Доўга ж ты ходзіш. Ну, думаў, раней завітаеш. Ужо баяцца пачаў, ці не ўскочыў дзе як пацуку саладуху. А што, ты ведаў? Да хто не ведаў. Да самай граніцы жандары ды асаднікі ўсе свіронкі ды гарышы абшасталі. Цябе ўсё шукалі. Да ты сядай, сядай. Прыстаў пазнацца. Ну, што збіраешся рабіць? Што збіраюся рабіць? Ды тут мне ратунку не будзе. Але перш чым перабрацца на той бок, да саветаў. Хачу панам жандарам ды асаднікам гарачага сала за скуру заліць. Грыша, браце, памажы якую-кольвік дубальтоўкаю разжыцца. Дубальтоўку? Да калі хочаш, добры карабін будзеш мець. І гранаты здабудзем. Ты давно хачу, дзе толькі ўзяць. Да сядзі ты, сядзі. Ты гарачы які. Скажы, Грыша, як там мае старыя? Як сёстры Сцяпан, а? Ну ж, і папацягалі твайго бацьку. І шампалоўні барак на старасці паспытаў. Ах, бацька, бацька. І нашы хлопцы пастрашылі дэфензіву, дык трохі адчапіліся. А хто такія гэта, вашыя хлопцы? А ты хіба не чуў пра атрады Аршынова? Ці Мухі Міхальскага? Да гэта адно і тое ж. Яны тут па ўсіх усходніх крэсах грымяць. Іх асаднікі і жандары больш за самога рыцмігу баяцца. Той можа зняць лычка або крыз грудзей, а Муха з самым лютым у галавах ставіць крыжы. Грыша, браце, калі ведаеш дарогі да тае Мухі, вядзі. Да вядзі, вядзі, бач ты, які порсткі. Да чуняй трохі, у сілу ўбярыся. Да які ж сядзе цяпер ваяка, рот разядзеш, усё наскрозь відаць. Да гэта так. А крыяеш, пойдзем да камандзіра. Ну, цяпер падсілкуйся, чым Бог паслаў. Як трохі ўбраўся ў сілу, Корж уже не давал сбыту Гришу, каб хутчэй вёў атрад. Атрад тады узначальваў Кирыла Орловскі. У потемках, вучымі стежками, праз выжары і балаціны павёў карасёў Васіля у глухую леснічоўку. Гриша Карасёв, здоров! Заходь! Дякую. Здоров! Утекач! А ну, признавайся, як на сповіді, якое задание дали паны? Ну, чого моргаєш? Говори! Да что вы, товарищ командир, ён... Да я его привёл... А не тебе пытаюся. Отказывай, як тебе там? Василём зовуся. По фамилии Корж. А вы хоть и командира, а вы чего не клепайте. И что? Ты, паны, мне вот тут сидят. Целый месяц от них по лесах туляюсь, как волк зацкованный. А вы мне задание. Не верите? Наливаться не буду, до совета упадамся. А шпицлем называть нема чего. Ха. Ну, а ты, який колючий. А может, знарок послали? И раззвонили по всей Речи Посполитой, что утек. Чем докажешь? Делом докажу. Давайте любую проверку, не спужаемся. А ты мне начинаешь подобаться, Корж. Дадим тебе задание. Слухай сюда. Завтра у Раховича приедут жандары ловить муху Михальского. Меня, значит. Спыниться у Солтуса. Повечеровать доброго дома. Вот тебе задание. Усих связать, забрать сброю и попередить, копы носу сюда не показывали. Игнат! А, Игнат! Слушай, товарищ командир! Товарищ Вайко, выдай Карасёву и новенькому по две гранаты. Будет сделано. А ты, Корж, послезавтра доложишь, як справишься с заданием. Вытрымаешь проверку наш. Провалишь? Пораемся, что с тобой робить. Денечить от моего имя. Все. Кругом! Ах, и видать, добро вымуштровали. А не крутишься. На другий вечер прокрались Карасёв с Василём до хаты Раховицкого Солтаса. Прислухались. Правду казал командир. З'ехаліся. Уга! Колькі їх за столом. Та не бенці, бенці, духу! А ми пропенчим того муху, та не бенці, бенці, духу! А ми пропенчим того муху, та не бенці, бенці, духу! Один, два, чотири, шесть, восім. Гляди, гляди, Василь. И все мордатые, разопрелые. Ну, пейте, пейте, паночки, покуль хата не поплыве кругом. Василь, ускочишь у хату, так? Я просуну гранату в разбитую шибину. Добре. Зброю Ренсі до гури! Ренсі до гури, я єстем Муха Михальський! Ви мене шукали, панове? Я до ваших послуг. Калі хто поворушиться, стріляєм на місці. Ви окружені, панове? Так-так. Матка Боска, пістолети і патрони на лаву. Тихо. Прошу. Святый отец. Тихо, тихо. Тихо. Прошу. Не кренчи меня. Товарищ взводный. Командование передайте отделенному, а сам иди сюда. Забираешь сброю. Слушай, товарищ Муха Михальский. Ну и взброились. Давай кобуру. А повернись его. Не подумай ховать. Так, наступный. Идем в бок. Повернись. Так, и наступный. Так. Все собрал, товарищ командир. А зараз раздай им веровочки и погляди, как добро позвязывали один одному руки. Есть раздать веровочки. Солтиса свяжи сам. Я Солтиса связать сам. Так. Ну, повернись сюда. А теперь слухайте, панове жандары. Перш чем кто из вас отважится покрюдить мужика, все ровно поляка тебе белоруса, надумая ехать ловить партизанов, закажите себе труну и выберите место на могилках. Запомните, присуд будет выполнен у любую хвилину и в любом месте. Зразумело я кажу? Пробачьте, але придется вам ницма до раницы полежать на подлозе. Вас будет пильновать наша варта. Кто отважится устать, у окно без попереджения полетит граната. Добраныч, панове. И Василь Корж стал партизаном отряда, про які рассказывали байки, подобные на правду, а правду, подобную на байки. Только самые близкие ведали, что сапраўдное имя командира – Кирилла Орловский. А в народе звали его Муха Михальский и чакали от его паратунку. А на панов и мясцовую полицию это имя нагоняло жах. То под Барановичами, то каля Ганцевич, або Пинска партизаны громили полицейские пастарунки, разброивали лютых осадников и жандаров, а за строгов выпускали политичных вязнев и бедных недоимщиков. Теперь, товарищи командиры, пораемся про новую важную операцию. Куды, товарищ Корж? Оставайся, может, что доброе пораешь. Сідай. У Пінск прибыў новы ваявода Даўнаровіч. Кажуць, лютейшага ката на Палесе яшчэ не было. Людзі не ведаюць, як ад яго пазбавіцца. Адцікаваць гада і стухнуць, каб не хаўкнуў. А далей што? Далей што, пытаюся? Замест, як яго там, Даўнаровіча, прышлюць яшчэ лютейшага Гіцля. За одного поганца сотни людей заплатят кровью, а может и житьем. Правда. Это треба зробить так, как ян сам отсюль сбег. Ну да что ты? Что раешь, товарищ Кор? В городе его не возьмешь. Думаю, он хутко поедет оглядать свое воеводство. Так запыним на дороге и поговорим с паном воеводом. Треба только доведаться, коли и куды он поедет. Ну, сдается, говорить разумно. Разумно. Як, товарищи? Да, это хлопец не ворона, а мудрей за Соломона. А вот так и зробим. Корж проведе разведку и продумай всю операцию. Есть. Тихим вераснёвым ранкам, па туманных хмызняках, прийшло 40 партизан на маленьку станцію Лоуча. До дежурного зайшов командир отряда. Скажіть, калі ласка, калі прийде технік, пана воєводи? Навошта вам? Ти бачите, місцеве насельство доручило мені зустріти пана Давнаровича, каб виказати новому воєводі його сіті почтивість і гостинність. Що? Хата секрет! Печ асюль! Спокойно! Я Муха Михальський. Загадываю дать мне вашу шапку и червоный стяжок. А вы працуйте спокойно. На соседнюю станцию поведайте, что готовы принять техник воеводы. Вот гэты товарищ будет оховывать и контролировать вас. Коли поспробуете поднять тревогу, сами ведаете, что вас чекая. Ну, вот, дякую. Шапка как раз по мне. Ну, чего колотитесь? Не робите только глупства, и все будет добро. Вы мне еще не отказали на первое питание? Отказываю. Не отказываю. Техник пана воеводы повинен быть про 28 хвилин. Семафор покуй, что не открывать. Слухайте свою охову. Корж, оховывай. Зрозумел. Хлопцы, за мной. На путях з червоним стяжком командир покинув Василя Коржа, а сам з хлопцями залег за придорожними елочками. Тягник спинився за півкілометра від вокзала. З тендера висунулася голова машиніста. Тягник окружали узброєні люди. Сюди, хоче, окружай! Пан механік! Пан механік, зараз же отчапіть паровоз і одогнати за мост! Хто такий, кам загадувати? Будем знайомі, Муха Михальський! Усе зробим! Усе зробим, як скажете, пане Михальський! Юзеп! Юзеп! Хоче не чіпляй покерлику! Поїхали! Молодчина! Молодчина, Василь! Быть тебе начальником станции! Чего ж эта воеводская охова поховалась и не стреляя? Покуль не очухались, зроби, Гриша, ревизию поштового вагона. Есть. Забираешь гроши, так, пакеты и всю казенную почту. Добро. А с тобой, Василь, ага, пойдем у салон знакомиться с паном воеводом. Пошли. Пошли, хлопцы. Пошли. Бить в окна. Вот так. День добрый, панство. Я Муха Михальский. Спокойно! Прошу усіх адрекомендоваться и продавить документы. Что туда, Индима? Ох, Михайло Михайлович, так и много? Шмасим! Тихо! Тихо! Не полохайтеся, пани! Мы не звери, не бандиты, как пише ваша пресса. Будете поводить себе разумно и пристойно, и волос нисколько не упаде. Кто вздумая сопротивляться, хай добра не чекая. Кто вы? Воевода Пинский, Долнорович. Вы нам и потребны. Комендант округи полиции Менсович. Вельми приемно. Я бископ Лазинский. Прошу пана, я особо естем приватно. А я сенатор Веслов. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Ноші полохливы, ваш головный полициант. Да не лезьте под лавку. Лавка низкая, а брызжи ваши вузенькие. А что, вось и лопнули. Бритка в подраных штанах ходить, бритка. Ай-яй-яй. А выбух, панове, это паровоз отошел за мост, а мост с дирочкой... А коли у мосте дирка, это уже, братья, не кулеш и не затирка. Узорвали мы его. Каб вы не спешались и могли тут подыхать свежим поветром. Вы так заняты сдиранием третьей скуры у мужика, что нема коли на природе побыть. Особливо старается новый воевода. Злитуйтесь, а панове! Як не сурмну, встаньте тут же, дамы. Вы варты суровой кары. Але даем вам право выбору. Або пан Менсович, як специалист по экзекуциях, при всем народе сыпле полсотни шапалов по ваших ясновельможных стягняках, або зараз же пойдете на вокзал и дасте телеграмму сейму, что отмовляете от своей посады и больше заставаться у Пинску не раем. Пойду. Только не сиротите деток. Их у меня четверо. А вы? Вы хоть раз потекавились, кольки деток? У тых, кого загнали у картуз берозу, кинули у турмы, пустили с торбы по свете. Виноваты. Я иду. Подпишу все, что загадаете. Только не шапайте мне. Я нервенный. Угу. Товарищ Василь. Тут я. Проведите пана былого воеводу на телеграф. А ну, пошли. І сапраўды, Даўнаровіч збег і болей нідзе не азваўся. Адны казалі, уцёк за граніцу, другія ад сораму павесіўся. А на крэсах усходніх адно імя мухі Міхальскага наганяла страх на асаднікаў жандару. Найлепшым памочнікам камандзіра быў адважны хлопец з Хворастава Васіль Корж. То каля Лунінца, то каля Століна ён са сваімі хлопцамі граміў паліцэйскія пастарункі, абараняў ад здзекавы кары падпольшчыкаў і мясцовую беднату. У 1925 годзе ЦК Кампартыі Заходняй Беларусі вырашыў спыніць партызанскую барацьбу і атрад Арлоўскага пераправіць на савецкую тэрыторыю. Былыя партызаны ў Старобінскім раёне арганізавалі камуну пралетары. Узначаліў яе Васіль Захаравіч Корж. Сторонка другая. Чувать ні урачистые бомы, ні гул і ні крики кариды, ні апельсины, а бомбы упали на площі Мадрида. Шугаюць пекельные буры, дымится лоза винограду, ведь это Варес и Баруры Испанию на баррикады. Сімнадцятого листопада 1936 года. Так, выехал у долготерміновую командировку. Часто писать не змогу. Не хвалюйтесь, дружно живите, старанно учитесь. Ваш батька. Отправьте, коли ласка, девчинка, терминово. Добре. Тягнік вёз Василя Захаровича на захад. Вось і славутая Негарельская арка. За ёю капіталістычны свет. Неўзабаве замільгалі знаёмыя з партызанскай маладосці станцыі, раз'езды і паўстанкі. Минуло 11 годов, а тут так ничего и не изменилось. Ты ж узкие полоски, соломяные стрехи, газнички в маленьких окенцах. Вон и жанчина с ножкой ломачи на спине, и красик тая, что неколи уротовало меня. Все, як было. После наших просторов этой шнурочки и межевые слупы сдаются неким далеким минулым. А что это на меня уторопился той хлюст у черным капелюшеку? А, мои ж фотографии неколи разослали по всех дефензивах. Может, до этой поры все еще шукаете? А, полезу на верхнюю полицию, там спокойней и безпечней. Варшава! Познань, Берлин. О, Берлин, Берлин. Вонь якія яны, фашистские молодчики, укормленные, гладкие, а вочи пустые. Такому загадай родную маму прирежа. Ось ким прийдеться счапиться за свободу Испании, за спокой и своих детей. Ех, як я не там. Моє Зіна, Оля, Льоня. На світанні у іспанський городок Порт-Боу у великім червоним автобусі приїхали з Франції чехи, французи, серби, німецькі антифашисти, бойці інтернаціональної бригади. З ними був і Василь Корж. Тепер його звали Камарадо Пабло. Після ночної бомбардировки дымилися руїни Порт-Боу. На ускраїнах догорали пожари. Пахло отрутним димом. Чулися далекі вибухи і стрели. Інтербригадовцям построїться! Товариші, у розбитому місті нам затримуватися нельга. Тому зараз же відправляємося у Мадрид. Прошу камарада Пабло подійти на хвилинку сюди. Слухаю, товариш командир. Ми ведаємо, що ви спеціаліст по партизанській боротьбі. А громадянська війна не обходиться без партизан. Вам зараз же необхідно со своим перекладчиком Алексеем выехать у Костуэра и начать рыхтовать интернациональную группу подрывников. У ней будут испанцы, чехи, македонцы. Есть выехать у Костуэра. Упевнены в вашем поспеху. Але на всякий выпадок покиньте адрес вашей семьи. Разумею. Пишите СССР, город Слуцк, Социалистичная 12, Феодосии Алексеевне Корж. Дозвольте идти. Идите. У Кастуэра товарищ Пабло падрыхтаваў 40 падрыўнікоў і атрымаў заданне непрыкметна па горных сцежках даставіць партызанам у тылі ворага транспарт зброі і патронаў. На змярканні перад выступленнем камандзір выклікаў свайго камісара. Таварыш Хуан, я. Ты тут вырас і ведаеш кожную сцежку. Горы контролюють франкісти. До повночі ми повинні добратися ось до гэтай ось вершині. Mm-hmm. Дорогу за собою заваліть камінням. Ясно. А раніцей спуститься до своїх. Попередь бойцов, що секретність і скритність – першая умова операції. Розумію. Проводником будеш ти. Усе буде в повному порядку. Товариш командир, камарада Пабло, але вам у таких чаровиках у горы ісці нельга. Пока узнецца падэшвы і пакоціцеся ў прорву, я вам прынёс альпаргаты. Бачце, які лёгкія, вераўчаная падэшва затрымае на любой круче. Ну што ж, дзякую, дзякую. Наўючвайце мулу, праз гадзіну выступаю. Ёсць. Одеть маскировочные куртки. Проверить автоматные диски. Неприкметно выходить на левый схил. Товарищ Хуан, наперед. И пошел интернациональный отряд у темени испанской ночи. Только буйные зеленоватые зоры дрожали над вершинами гор, дробно стукали копытки мулов по каменистых стежках. У полноч отряд спынился у двух глубоких пячорах. У их сковали мулов, за великими валунами расставили варту и полегли отпочивать. Не спалося только Василю Захаровичу. Звон цикадов нагадывает треск цвыркунов в высокой болотной траве. Туманы за вёскою, старый клён с буслянкою над страхою батьковской хаты. Як яны там? Ці жывыя хоць? Товарищ Хуан, а товарищ Хуан, прачніцеся. Чуеш, дзе гэта звоніць? Это... Чарадакос пасвится. Не треба полохаться, командир. Спите спокойно. Чарадакос? А что, коли разведка хитро замаскованная? Треба затримать, покуль не отыдем. Что вы? Нельзя тратить повагу просто народа, комарады Павла. Что скажет пастух, коли его затримают партизаны? Разумный скажет, зробили правильно. Дурень сполохается и растрезвонить фашистам, что его покрыудил узброенный партизанский отряд. Тады придется примать бой, а нам выявить себе нельзя. Чуешь? Дежурный сигналит тревогу. О, парка Мадонна! Товарищ комиссар, поднять людей и привести в боевую готовность. Yes. Уваходы у пячоры завалить каменьем. Слухаю. Товарищи, давайте завалить уваходу пячору каменьем. Есть! Есть! Конечно! Плачет! Да поможем каменьем уваходу пячору! Встань! Хутка! О, чуешь? Гудуть машины. Это яны. Вонь паўзуць па схіле. Без маёй каманды нікому не страляць. Цяпер бачыш, каго прывялі твае козы. Камарада Пабло, дазвольце. Афіцэра трымаю на мушцы. Пакуль не падпаўзуць на 150 метраў, не страляць. Па фашыстах агонь! По левому флангу пали! Гранаты у по пулемету! Федерико! Федерико! Стреляй! Стреляй, Федерико! Аталанто! Аталанто! На пера! Бой не стихал до смеркания. Всем атак отбила невеличкая группка подрывников под командою товарища Павла. Ниводного человека не стратили интербригадовцы. Схил горы укрылся трупами фалангистов. Знов у черным испанским небе загорелись буйные зорки. При их мехтенне рушили 40 змученных боем, але шчаслівых перамогай байцоў. Цяпер яны гатовыя былі ісці ў агонь і ваду за сваім камандзірам. Пакутваў толькі Хуан за сваю даверлівасць і неасцярожнасць. Так, з бою ў бой у гарах Валенсіі і Барселоны, у раёнах Гвадэлупы і Таруэля ішоў са сваімі байцамі колішніх хворастаўскі селянін, Незломный чекист Василь Корж, боевый командир испанских партизан Камарадо Пабло. У горах Валенсии сустрелися давние боевые сябры Василь Корж и Кирилла Орловски. И ты тут, Василь. А где ж мне быть еще, дорогий ты мой сябра Орловски, Кирилла? Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Я так и думал. В 1938 году Михаил Иванович Калинин уручил Василю Коржу два боевые ордена за бои у Испании. Сторонка другая. Чувать ни урочистые бомы, ни гул и ни крики корыды, ни апельсины, а бомбы упали на площадь Мадрида. Шугают пекельные бури, дымится лоза винограду, ведь Долорес и Барури Испанию на баррикады. Семнадцатого листопада 1936 года. Так, выехал у долготерминовую командировку. Часто писать не смогу. Не хвалюйтесь, дружно живите, старанно учитесь. Ваш батька. Отправьте, коли ласка, девчинка, терминово. Добре. Тягник вез Василя Захаровича на заход. Вот и славутая Негорельская арка. За ею капиталистичный свет. Неузабаве замельгали знакомые с партизанской молодости станции, разъезды и повстанки. Минуло 11 годов, а тут так ничего и не изменилось. Ты ж узкие полоски, соломяные стрехи, газнички в маленьких окенцах. Вон и жанчина с ножкой ломача на спине, и красик тая. Что неколи уротовало меня. Все, як было. После наших просторов эти шнурочки и межевые слупы сдаются неким далеким минулым.

Товариш Хуан. Я. Ти тут вирос і ведаєш кожну стежку. Гори контролюють франкісти. До повночі ми повинні добратися ось до гэтай ось вершині. Угу. Дорогу за собою заваліть камінням. Ясно. А раніцей спуститься до своїх. Попередь бойцов, що сакретність і скритність – першая умова операції. Розумію. Проводником будеш ти. Усе буде в повному порядку, товариш командир. Камарада Пабло. Але вам у таких чоровіках у гори йсці нельга. Пока узнеться подешва і покотитеся у прорву, я вам принес альпаргаты. Бачите, які легкі, а раучаная подешва затримає на любой круче. Ну что ж, дякую, дякую. Науючвайте мулу, праз гадзіну выступаю. Есть. Одеть маскировочные куртки. Проверить автоматные диски. Неприкметно выходить на левый схил. Товарищ Хуан, наперед. И пошел интернациональный отряд у темени испанской ночи. Только буйные зеленоватые зоры дрыжали над вершинями гор, дробно стукали копытки мулов по каменистых стежках. У полноч отряд спынился у двух глубоких пячорах. У их сховали мулов, за великими валунами расставили варту и полегли отпочивать. Не спалося только Василю Захаровичу. Звон цикадов нагадывае трэск цвыркунов у высокой болотной траве. Туманы за вёскаю. Старый клён с буслянкою над страхою батьковской хаты. Як яны там? Ці жывыя хоць? Товарищ Хуан. А, товарищ Хуан, прачніцеся. Чуеш? Дзе гэта звоніць? Гэта... Чарадако спасніцца. Не трэба палохацца, камандзір. Спіце спакойна. Чарадако? А што, калі разведка хітра замаскаваная? Трэба затрымаць, пакуль не адыдзем. Што вы... Нельга тратить повагу просто народа, камарады Пабло. Что скажа пастух, коли его затримают партизаны? Разумный скажа, зрабили правильно. Дурань сполохается и растрезмонить фашистам, что его покрыудил узброенный партизанский отряд. Тады придется примать бой, а нам выявить себе нельга. Чуешь? Дежурный сигналит тревогу. Парка Мадонна. Товарищ комиссар, поднять людей и привести в боевую готовность. Yes. Уваходы у пячоры завалить каменьем. Слухаю. Товарищ, завалить уваходы у пячоры каменьем. Есть! Есть! Конечно, мы... Да поможем ему. Каменьем уваходы у пячору. Команда, встань! Хутка! О, чуешь? Гудуть машины. Гэта яны. Вонь паўзуць па схіле. Без маёй каманды нікому не страляць. Цяпер бачыш, каго прывялі твае козы. Камарада Пабло, дазвольце. Офицера трымаю на мушцы. Покуль не подползут на 150 метров, не стрелять. По фашистах огонь! По левому флангу пали! Гранатою по кулемету! Федерико! Федерико! Стреляй! Стреляй, Федерико! Аталанто! Аталанто! На пера! Бой не стихал до змеркання. Всем атак отбила невеличкая группа подрывников под командою товарища Павло. Ніводнага чалавека не страцілі інтэрбрыгадаўцы. Схіл гары укрыўся трупамі фалангістаў. Зноў у чорным іспанскім небе загарэліся буйныя зоркі. Пры іх мігценні рушылі 40 змучаных боем, але шчаслівых перамогай байцоў. Теперь яны готовыя былі ісці ў агонь і ваду за сваім камандзірам. Пакутваў толькі Хуан за сваю даверлівасць і неасцярожнасць. Так з бою ў бой у гарах Валенсіі, Барселоны, у раёнах Гвадэлупы і Таруэля ішоў са сваімі байцамі колішні хворастаўскі селянін, нязломны чэкіст Васіль Корж, баявы камандзір іспанскіх партызан Камарадо Павло. У гарах Валенсіі сустрэліся даўнія баявыя сябры Васіль Корж і Кірыла Арлоўскі. И ты тут, Василь. А где ж мне быть еще, дорогий ты мой сябра, Орловский, Кирилла? Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Я так и думал. У 1938 годзе Михаил Иванович Калинин уручыў Васілю Каржу 2 баявыя ордэны за баі ў Іспаніі. Старонка третья. У пінскім абкоме партыі было поўна людзей. Товарищ первый секретарь, загадчик господарчо-финансового сектора Корж по вашему загаду з'явился. Сядайте, Василь Захарович. Так, сдается все. Сегодня на свитании гитлеровская Германия без обвешения войны почала бомбить наши города и пограничные заставы. Брест палаю огни. Так что сувязь им страшна. Загадчиков отделу прошу подрихтовать свою господарку для эвакуации. А вам, Василий Захарович, так, треба будет обеспечить бесперебойную работу транспорта и отправить на усход партийный архив. Усё, товарищи. Дозвольте, товарищ секретарь, на хвилиночку затриматься. Ви, певно, ведаєте, що я былий партизан. Думаю, і в гэтай вайне без партизанскай барацьбы не абысціся. Магчыма, прыйдзецца перайсці граніцу. Думаеце правільна, Васіль Захарович. А стварыць і ўзначаліць атрад возьмецеся? Возьмуся. Толькі з адною умовою. Людзей буду падбіраць сам. Першыя ластаўкі ёсць ужо. Цікавіцеся, хто? Так. Вера Захаровна Харужая, яе муж Сергей Карнілаў, Грыша Карасёў, мой даўні баявы таварыш. Ну і камсамольскі важак Эдуард Нордман. Адправіць архіў і дзейнічайце. У гаркоме вам адведуць пакой, і ўсяляк будуць дапамагаць. Дзякуй. Праз суткі Корж адабраў 60 чалавек. Хоць і позна, таварышы, класціся нам не прыйдзецца. Адсыпацца будзем пасля вайны. Мы павінны ўзяць пад ахову ўсе дарогі, што вядуць да Пінска. Фашысты захапілі Дамачава, Жабінку, прабіваюцца на Антополя. Тут мы іх абавязаны спыніць, затрымаць хоць на некалькі дзён. Зоймем пазіцыю ў Галёве, адразу ж за старым паркам. Узвод Карасёва акопваецца. Карнілаў са сваімі камсамольцамі вядзе разведку на Целіханскім тракце. Пытанне ёсць? Усім зараз жа заняць свае месцы. Ёсць. А раніца, а цішыня якая, таварыш Нордман, нават не верыцца, што танкі могуць растаптаць гэтую прыгажосць. Товарищ командир, лесом гэтае самае. Да супакойся і не сячы, як з кулямёта, чуклай. Гавары. Говори, Иван, что там у леса? Лесом. Вооружие конники едут. Так, и много их? Голов 30. Черт. Выслали боевую охову, за ею рушить основные силы. Передай на левый фланг Корнилову подрихтоваться. Иди. Есть. Эдик, передай по ланцугу сочить за лесом и чакать моей команды. Есть. Василий Захарович, восьмый. Жыта гады топчуць. Спакойна, спакойна, камсамол. Перадай па ланцугу падрыхтавацца. Падрыхтавацца. Падрыхтавацца. Падрыхтавацца. Не вытыркацца. Норман, Чуклай, Яркович, вы будзеце падтрымліваць групу Карнілава. Заходзьце з левага фланга. Па фашыстах агонь! Рванули. Вот даюсь. Бачишь ты, где все отстреливаются гады. Слушай, командир, сзади Корнилова будет умереться. Видать, хоть отрезать от лесу, эх, но не поспее. Я не ж на конях. Да куды? Стой! Стой! Стой! Ну, перших отбили. Наши все целые, хлопцы. А здорово ти, Гриша, їх касанув. І куля в тебе хитре. Фашисти з сідла вибіли, а конь целий. Товариш командир, товариш командир, ось трофей. Автомат і офіцерська сумка, глядіть. А ну, що в ній? Так, о, карта. Поглядім. О, ось їх маршрут. Приз Лагішин на Пінковичі. Ех, гади, хотіли перерезати чигунку. А що ж у записній книжці? Хлопці, чисте? А ну, хто прочитає, що на першій сторонці? А, дозвольте. Читай, читай, Нордман. Дозвольте. Так, ну, книжка називається «Тагебух». Значить, по-нашому, дённик. Так. «Цум анденкен андайне фройлайн Марія». Шрибе дайне гуте und schöne Tage. Это яго дівчина подарила, каб записував про своє удалые і пригожі дні. А ти ніщо сячеш по-німецьку, Нордман. Это нам спотребиться. Не поспів фашистик нічого записати. Ну что ж, прийдеться нам записувати сюди свої перемоги. Правильно я кажу? А Корнілов ніяк не може супокоїтися, б'є по хвостах. Усім виходить до рабого моста. Йось. Товариш командир! Ти що, Чуклай? Тяжко поранений Корнілов тільки що помер на моїх руках. Возь його партийний білет. Ах, ах. Ех ти. Хто ж кине своего командира? Донес до Таятополі. Далей не здолів. Самое тяжкое сказать про смерть Сергея Веры Захаровны. А! Такого человека стратили. Двадцять сьомого червня отряд Коржа покинув Пінськ. У Століні собрався партийний актив в області. Представник Центрального комітету Компартії Білорусі Петро Андрійович Абрасімов заклікав безлітосно громити ворога, вести за собою насельництво на боротьбу з фашизмом, створати партизанські отряди і бригади. Після наради Корж звернувся до Веры Захаровны Харужей. Нам необходимо, Вера, связаться с Центральным комитетом, каб товарищи допомогли зброєю, боеприпасами, медикаментами. Треба передать нашему командованию вось гэтую немецкую карту, захопленную у першем бою. Ты, Вера Захаровна, вопытная подпольщица, и никто лепш за тебе не зможе перейти линию фронту. Шкадуете меня, товарищ Корж? Во-первых, с этой хвилины ниякого Коржа нема. Есть отряд Комарова. Запомни. По-другое, только не перебивай. Заправды, шкадую тебе. Особливо твое будущее дитя. За щирость дякую. Конспирация так само правильна. Бо коли немцы дознаются, кто командует отрядом, от ваших воростовских коржов и крошек не застанется. Ваш загад выконаю, товарищ Комаров. Але все равно буду у подполі змагаться с ворогом. Помститься Сергею и звероломство. Такий уже у меня характер. Подпольный. Счастливо, Вера. Только бережи себе. Ну, иди. Командир долго глядел вслед, покуль не зникла Вера за повороткой лесной дороги. Не ведал тады Василь Захарович, что проводить ее на великий подвиг и бачить опошний раз. Отряд Комарова отходил у лесные нетры. Про тые дни рассказывает трофейная Тагебух, что стала дёнником партизанского командира. Четвертого липеня 1941 года. Оборона Пинска. Сустрели немецкую конницу. Завязался бой. Наш забитый один, поранено 3 человеки, знищено 20 фашистов. Пятого липеня працевали на дорозе Леніна-Житковичі на полдень от Пешчанки. Узяли ворожую 5-тонную машину, 2 мотоциклы, 10 винтовок, знищили 15 фашистов. Шостого жнівня двое наших захворели крывавкою. Один у походе упал, его пришлось нести у лагер. Занедужил сам. Температура 38,4. Есть и не хочется, и нема чего. Под страхом самой суровой кары попередил хлопцев самосилам ничего не брать у селян. Люди наши добрые поспогадают и дадут сами. Третьи сутки иде дождь. Особливо тяжко у лесе хворым. Что нам тут загинаться, Василь Захарович? Чапить, командир, гибеть у этой твани! Иди на всход! Увойдем всю червоную армию и затримаем фашистов! Починаю с усим скалеем! Ощуняем трохи и веди, командир! Запомните! Никуда я не пойду! Мой партийный обовязок так бить ворога тут, а ваш земля курела под его поганими ногами. А кто хочет, может идти. Шкода только что помилился и взял вас. Усе пойдете, один застануся. А на ваше место придут стойкие бойцы. Кто сполохался, нехай иде. А мы... Нікуди від вас. Куди ви, туди і ми, Василь Захарович. У отряд Коржа уливалися партизанські групи з полесських районів. Подразделенні, што прабіваліся з акружэння, прыходзілі вясковыя камсамольскія ячэйкі ў поўным складзе. Атрад перарос у брыгаду, а неўзабаве стаў злучэннем. У партызанскай зоне пачаў работу пінскі падпольны абком кампартыі Беларусі. Узначаліў яго Алексей Яўхімавіч Кляшчоў. Членам бюро абкома быў і камандзір злучэння Васіль Захаравіч Корж. Каля вёскі Векарава падрыхтавалі партызанскі аэрадром. Самалёты з Москвы дастаўлялі зброю, боепрыпасы, медыкаменты, а ў штаб партызанскага руху з лясоў Піншчыны ішлі данясенні пра дзейнасць злучэння, пра дыслакацыю і ўзброенасць нямецкіх гарнізонаў. Перадавай беларускаму штабу партызанскага руху. Пінскае партызанскае злучэнне у ознаменаванне гадавіны Вялікага кастрычніка паспяхова прывяло аперацыю пад назваю «Маскарад». Партызан Нордман Эдуард Бліславович у форме нямецкага афіцэра і 20 партызан з паліцэйскімі нарукаўнікамі разброілі і ліквідавалі паліцэйскія гарнізоны ў вёсках Заброддзе, Осава і Чырвонае возера. У вызваленых вёсках азнаёмілі насельніцтва з дакладам вярхоўнага галоўнакамандуючага на святкаванні гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі ў Маскве. Разам з баявымі дзеяннямі пастаянна вядзём палітычную работу сярод насельніцтва, дапамагаем сем'ям чырвонаармейцаў і партызан. Камандзір злучэння Камароў. Усе дзёрзкія баі і неверагодныя аперацыі пінскіх партызан нават цяжка пералічыць. Пагартаем яшчэ раз дзённік камандзіра злучэння, тую самую тагебух, што трапіла Васілю Захаравічу ў першым баі. З 27 лістапада па 5 снежня прабіваліся ў Любаньскі раён. У Ніжыне сустрэліся з атрадамі Розава і Далідовіча. 13 снежня на хутары Опін нас акружыла каля сотні нямецкіх салдат. Нашы вартавыя Сцяпанава і Чарняк своечасова заўважылі праціўніка і адкрылі агонь. Бой ішоў больш за гадзіну. Частка гітлераўцаў знішчана, астатнія ўцяклі. Асабліва вызначыліся таварышы Чуклай, Іван Некрашэвіч, Пілипенка, Нордман, Ліфанцеў. З нашага боку страт няма. Згарыў толькі адзін свіронак. Сумесна з Васілём Івановичам Казловым рыхтуем рэйд па варожых тылах. У сакавіку на 300 фурманках разам з любаньскімі партызанамі выехалі ў Старобінскі, Слуцкі, Чырвонаслабодскі і Старадарожскі раёны. Лясная армія Камарова ўжо налічвала больш за 5000 загартаваных байцоў. Абласны камітэт партыі і камандаванне злучэннем узначальвалі і накіроўвалі дзейнасць падпольшчыкаў Кобрына і Пінска. Вызвалялі сотні вязняў, выратавалі тысячы савецкай моладзі, адабранай для адпраўкі ў фашысцкае рабства. Целые вёски с чародами коров, коньми, плугами и баронами ішлі ў лес под опеку камароўцаў. Партызаны вывели со строю Днепробугский канал, спынілі доставку военных грузов по воде, узорвали десятки километров чыгункі. Сотни тонн смиротных грузов, тысячи гитлеровских головорезов не дойшли до фронта. Ранней весною 1944 года 61-я армия генерал-полковника Белова разом с партизанами Пінскага злучэння знішчала фашистские полчищи на поўдні Полесся, вызваляла вёскі, гарадкі и районы в области. Еще дымились попелищи, еще не поспели перевязать усе раны, а только что вызволенный Пінск кветками сустракал своих вызволителей. На площади собрались все, кто застався в городе. Просим Василя Захаровича! Говори, товарищ Корж! Просим, товарищ Корж! Тишей, товарищи! Тишей! Коли просите, скажу. А теперь за все, дорогие товарищи, от имя областного комитета Коммунистической партии Беларуси віншую вас с вызволением от фашистского пригнету. Кончились ваши покуты, товарищи! Ура! Ура! А теперь вот что я вам скажу. Я от батьки за свою истину. Пройди дорогу так, как не соромно было по ёй вертаться назад. Вось по этой дорозе 26 червеня 1941 года нас вышло несколько десятков человек, а вернулась целая партизанская армия. Не все наши боевые товарищи дочакаліся сённяшняга радостнага дня. Гітлеровская армія разбіта, але яшчэ не дабіта канчаткова. Наш абавязак разам з чырвонай арміяй вызваліць народы Еўропы ад фашызма. А тыя, што застануцца тут, ачысцяць нашу зямлю ад асколкавы галавешак, согреють ее своими руками и засеют чистым зернем первого урожая перемоги. Неузабаве герой Советского Союза Василь Захарович Корж узначалил колгас у родной вёсцы. Назвали его «Партизанский край». Василь Корж народился сейбитом. Сейбитом и закончил свой житёвый круг. А имя его додалося до назвы колгаса, стала назвами вуліц наших городов. Его слава и память об ім живуть и будут жить у сердцах народных. Не кончаются тревоги и в спокойные часы, не забудутся дороги, партизанские лесы. зараслі давно землянкі спелай чырванню брусніц. Толькі бліскаюць маланкі, толькі бліскаюць маланкі незабыўных навальніц. Незабыўных навальніц. У крутым свінцовым шквале і на сцежках фронтавых партызаны паміралі за жыццё дзяцей сваіх. Помняць іх у кожнай хаце, кліча іх дамоў вясна. Лягла на скроні маці, ды лягла на скроні маці белым снегам сівізна. Белым снегам сівізна. На шляху да перамогі праз агоні, праз лясы все яны прайшлі дарогі да апошняй паласы. Не канчаюцца трывогі і ў спакойныя часы. Незабыўныя дарогі, незабыўныя дарогі, партызанскія лясы, партызанскія лясы, партызанскія лясы. Ка радыёпастаноўкі Васіль Корж. Паводле аднайменнай п'есы пісьменніка Сергея Грахоўскага. Рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Музыка кампазітара Андрэя Шпянёва. Гукарэжысёр Эдуард Мартынс. Рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі: ад аўтара народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Васіль Корж, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Кірыла Арлоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі, жанчына, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Грыша Карасёў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. У астатніх ролях былі заняты заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Аляксандр Падабет і Георгій Маляўскі, артыст Юрый Авярьянаў, іншыя артысты мінскіх тэатраў. Запіс 1977 года.